Глава 6. Воистину, жуткое испытание мне досталось. Жуть из подземелья — просто лапочка в сравнении с ним. Подобных проблем мне давным-давно не подкидывала система. Кажись, что полученные бонусы взамен этой беды — не такие уж и бонусы. О, знал бы раньше! Доставая третий рулон стратегического запаса белоснежной трехслойной заботы с ароматом ромашки, я следил за статусом полученного магического заболевания. Началось все с изжоги, а затем и магическая дестабилизация метаболизма сроком на 30 минут напала. На самом деле предполагалось явно что-то более жуткое. Но это же тьма. Она со мной довольно мила и обаятельна в обычные дни. Сегодня вот немного взбрыкнула, проводя усиление магических особенностей моего тела. Валялся на песке, чистя им перышки Аракхи. «Да сейчас! 2 минуты! И в путь!» — крикнул ему из-за кустов. Давненько что-то я не усиливал свои способности. Тело-то приросло очень даже не слабо. За титанов получил 12 единиц характеристик. Источник сейчас прокачивал. Ну и кроме того, еще время от времени насыпалось. Лететь границы довольно далеко, столица ближе. Воспользуюсь-ка я порталом, а заодно сделаю то, что давным-давно хотел. Куплю в пункте обмена парочку книг, которых мне не хватает в части навыков и способностей. Они могут неплохо усилить, если выучить их и сдать своеобразный экзамен. «Что, Кхи?» Показала Ракхи образ своей огнеопасной летающей курицы, что появилась где-то вдалеке над горизонтом. В аккурат в том направлении, где я краба волшебного загробастал для нашей божественной банды. Кстати, интересно, где он там? Снова начал капризничать мой птиц. Никаких полчасика. Ишь ты, развлечение он нашел. Первым делом война. Куриц будешь потом топтать. Или лети, но я тебя ждать не собираюсь. Можешь вообще с ней поселиться и птенцов растить. Обиженно произнес я, и Аракхи тяжело вздохнул. «Да, поехали. Развлечемся на поле боя. Идет? Вдруг там из порталов гарпи, виверны или еще какие-нибудь твари летающие появятся?» Ну, вот и договорились. Экипировался и позвал Аракхи, уже через полчаса оказавшись рядом с порта. С высоты птичьего полета удавалось посмотреть не только на преображение города, но и на людей. На короткое мгновение даже гордость взыграла. Рядом с крепостными стенами появился военный лагерь, занявший целый гекс. Ровные ряды палаток, шатры, плац и десятки тысяч воинов, что готовились в любой момент отправиться бить супостатов. Впечатляющие силы, если добавить к ним другие армии. Хотя в сравнении с той же Великой Отечественной войной числа довольно скромные. Так, вторая армия, дежурящая в районе Безмолвного хребта, под которым устанавливала свою власть Роксана, а там было порядка 20 тысяч человек плюс местное ополчение, считалось защитницей западных рубежей Родии и перешейка с мертвыми землями. Местное же ополчение, скажем так, зачастую ополченцев в городах было даже больше, чем собранных армейских бойцов. Все-таки, чтобы стать защитником города и региона, много силы не надо. Другое дело, что эти ополченцы были в разы слабее основных войск и оказывались бесконечно далеки от стандартов. Я уже сообщил всем, какую божественную защиту будут иметь войска неприятеля. В первую очередь, это повлияло бы на возможности нежити сражаться с ними, будь там мясо. Но Кинчимир решил забрать только своих самых сильных мертвецов, которые худо-бедно справлялись с природной броней, дарованной захватчиком. Должны были справляться. Точной информации у меня пока не появилось, но очевидно, что частота прорывов к приграничным лесам оказалась не такой большой, как ожидалось изначально, а значит, нежить свою работу исправно выполняла. Основной наш армейский корпус соединился с войсками Бобруйска и достиг 35 тысяч бойцов. С учетом ополчения самого Бобруйска и ближайших городов, в которых насчитывалось еще около 15 или 20 тысяч человек, выходил неплохой такой военный корпус. Практически все они, кроме минимального гарнизона для поселений, отправились в сторону крупнейшей крепости на границе с пустошами. Собственно, потом я направлюсь туда и сам. Правый же фланг нашей обороны прикрывался лахорскими войсками. И это наименее многочисленная группировка. Всего лишь 10 тысяч бойцов. Однако неподалеку стояло подкрепление в виде 15 тысяч альвов приграничья. 100 000 тут. В крепостях и городах Безмолвного хребта — 40 000. В приграничном Бобруйском бастионе — около 50. И 10 000 лохорцев плюс их ополчение. Немногим больше 200 000 воинов. И каждый день армия будет пополняться. Альвов немногим больше. Сларпов будет чуток, но мы уже согласовали перемещение их небольших отрядов по рекам Холмогорья и организацию заслонов и преград на водных путях. Аж душа радуется. «Впрочем, если подумать, сколько будет врагов...» — скривился я, высказав опасения вслух, но потом расслабился. «Мы готовы на 80%. А они готовы к нам? Вряд ли. Астрологи объявляют неделю хаоса в землях за пределами Империума. Количество грабежей и убийств по всему миру выросло вдвое. От последней мысли стало даже немного смешно. Есть еще отдельный форпост Колотухи. Туда наведаюсь, как только тут закончу. Ну и нежить. Альвисов на том континенте в расчет не беру. Демонов пока что слишком мало, но если десантировать их в тыл врага...» Нырнув вниз и отправив своего крылатого друга к храму, прошел стоящих по стойке смирно стражей, направившись к источнику силы, и потратил 2500 золотых на приобретение парочки книг навыков. «Работа со щитом. Первый и третий том. Второй у меня давным-давно был. Искусство фехтования. 2 тома. Работа рубящим оружием. Тоже 2 тома. Дробящее оружие. 2 тома. Экзотическое оружие. 2 тома. Режущее оружие попалось в 3 томах. Рукопашный бой. 2 том. Ландшафтный дизайн и проектирование сооружений — по 2 тома. 1 том — планировка городов и малых населенных пунктов. И все. Конечно, эти деньги можно было потратить на качественную экипировку пары сотен или даже 1000 бойцов, но экипировку в ближайшее время мы получим с наших врагов. Надо только доспехи под человеческое тело переделать. Дойдя до храма с обновками наперевес, встретил Нагана и быстро передал ему с 500 мечей альвисов, просто выбросив их на асфальт. «Неплохое оружие. Альвисы, да? Наши такого же ранга на 5 единиц урон меньше наносят. И прочности меньше. С другой стороны, наши клинки чуть длиннее. Может, из-за этого?» «Не знаю. Не специалист в этом. Вы тут как?» «Носимся как сумасшедшие. Вечером лагерь военный будем перебрасывать. А то уж новичков некуда пристраивать. Вернее, только тех перебросим, кто пройдет дневной отбор. Что-то вроде сдачи экзаменов на краповый берет. Если они с 10-м уровнем не справятся...» «Гонять их надо почаще да посерьезней. Характеристики могут быть покруче моих, но ментальную подготовку, силу воли никто не отменял. А оружие перетащите в оружейные. Свободных рук хватает. И вот, еще кое-что передай. Для Арин». Вручил ему в руки статуэтку для Арин и письмо. Последнее было не обязательно, но так будет романтичнее, как по мне. Кроме прочего, сообщил, что все остальное оружие находится у гарнизона монастыря при пропасти. Вот пусть туда направят побольше инженеров, магов и стражей. Помимо этого, мы бегло обменялись новостями, и я в очередной раз напомнил, что тем из беженцев, что придет в ближайшее время, обязательно нужно выдать теплые наборы вещей. Все-таки Эверест — не самое райское место на планете. Закончив с хозяйственной частью, отправился поближе к передовой. Храм в Бобруйске прекрасно работал, и я без проблем сократил большую часть пути, заодно глянув на сам город и Бобруйскую крепость. В ней сейчас располагались в основном резервисты. Те, кто не состоял до начала войны в армии, и те, кто не имел достаточного уровня для присоединения к войскам. Сюда же набирали и 8-е и 9-е уровни. Так как за неделю интенсивной подготовки, за счет заданий города, вполне можно взять 1-2 уровня. Около 2000 человек постигали военную дисциплину и сложность марш-бросков, в то время как еще несколько сотен жилистых, крепких, высокоуровневых рабочих вручную месили раствор, строили укрепления и копали землю. В 10 гексах на северо-восток располагалась приграничная крепость, куда можно было попасть через руины Нагорного вала. Город так и не оправился от нашествия нежити, и только пару десятков горняков тут время от времени находили добычу, которую позже в телегах тащили в сторону Бобруйска. Возвести заново город, построить здесь дома, кузницу и печи для выплавки руды у Федора Филипповича просто не хватало ни финансовых, ни человеческих, ни временных ресурсов. В качестве приоритета он выбрал развитие собственного города, удобно расположенного на пересечении возникающих торговых путей. Само собой, при виде меня и грандиозного Аракхи люди едва шею не сворачивали, и вся работа замирала. Поэтому я старался быстро глянуть все, что меня интересует, и двигаться дальше. Единственное, что сделал для себя, это заскочил на старый добрый пивзавод имени Трудового Красного Знамени и забрал нечто похожее на пиво. Технологии-то умерли, вот мастера самоделкины и пытались восстановить куда как более старинные методы производства. «Вот это носками ношенными отдает. Сами пейте. А это вроде ничего». Провел я дегустацию. «Вот видишь, все говорят, воняет!» Дал подзатыльник старый пивовар более молодому. «Это все из-за орех того иномирского!» Начал он оправдываться. Забрал от них в подарок три бочонка с пенным разной рецептуры. Продегустировал все по бокалу, в избежание неожиданностей. Да тут же собрался и улетел во свояси. Настроение при этом было как у кота, загулявшего на масленице. Добравшись до основного приграничного военного лагеря, встретился с командирами и офицерами. В отсутствие Маверика эту функцию здесь взяли Велес и Генжи. Кроме них обретался тут и Тень Смерти, но последний выполнял куда как более деликатные задания. В полуха, слушая рассказы своих генералов, внимательно следил за системными логами, ибо в последние полчаса пошел какой-то шквал от смертей, попавших в ловушки Игдрасиля вражеских лазутчиков. В конце концов, смотр войск окончился, и мы зашли в генеральский дом вместе с десятком других командиров, часть из которых я видел впервые. Уже там мы удобно расселись, и я стал задавать интересующие меня вопросы. Сначала военные отряды врага показывались вдалеке всего пару раз. Первый отряд убегал от нежити, но, поняв, что впереди крепость, метнулся в сторону леса, да там и помер. Второй отряд был побольше и некоторое время постоял, провоцируя и оценивая местных стражей, пока не оказался наполовину уничтожен разведчиками под руководством Тени Смерти. Выжившие стали добычей дознавателей бобруйского главы тайного сыска. Все-таки его профиль и скрытность идеально для этого подходили. Третий отряд состоял из парочки недобитков, и они добровольно сдались в плен, как только поняли, в какую засаду попали. Судя по их рассказу, они все же догадались, что деревья на границе не только величественные, но и кровожадные. «Шайтан дерево, — говорит, — восьмерых разведчиков на кол посадила! Разом! Они с тех пор даже смотреть в стороны Игдрасилии боятся! Ха-ха-ха-ха!» — рассмеялся Генжи. Расы у всех трех групп были разные, но на те, что встречались на нашем континенте, совсем не походили. Впрочем, все они были антропоморфными. Видимо, популярная во Вселенной форма жизни. Много разведданных от них получить не удалось, а слова их требовалось еще десятки раз проверить. Я же ограничился сухой сводкой. Кто? Откуда? Как поселение называется? Как зовут правителя? Какие уровни и артефакты? Но в целом нам от них ни холодно, ни жарко. На данном этапе. Ну, пускай он представитель отряда разбойников, который скажет, что их 500. Пускай солдат какого-то государства, заявляющий, что их 100 миллионов. Настолько плевать. Всех, кто придет, прибьем или на рудники отправим. И другого варианта у нас нет. Если же говорить о глобальном количестве наших потенциальных противников, ну, там не один и не 2 миллиарда, даже с учетом смертности по всему миру. Сейчас к нам отправили 1000 отрядов разведки. Небольшие, живучие, хорошо экипированные. Их задача — собрать информацию и вернуться к отправивших их правителям. И судя по тому, что я и местный гарнизон увидели, 20-й уровень во всем мире считается высоким. У нас, в принципе, тоже, но обороняться всегда проще, чем атаковать. Хочу обратить ваше внимание на следующую задачу. Вижу, что многие отправили бойцов для строительства сигнальных огней. Это хорошо. Но кроме этого, нужно организовать многочисленные патрули, что будут не просто ходить от сигнального костра к костру, но и собирать добычу». Мои слова заставили командиров удивиться. «Какую добычу, Аид?» Поднявшись со своего места и легким кивком головы, обозначив почтение, поинтересовался Велес. «Игдрасили — это не только хищная стена, что убивает врагов. Лозы снимают снаряжение, рюкзаки, пояса с зельями, оружие, щиты и боеприпасы с поверженных врагов. Тела мертвых они бросают в сторону пустошей, а добычу с них — к нам. Вещи так и лежат кучками на траве. Это все должно собираться, описываться и сдаваться на соседний пост. Если передать снаряжение по цепочке, за эти пару дней мы сможем получить десятки, а то и сотни тысяч предметов экипировки. Что-то отправим в города кузнецам и мастерам для подгонки до починки. Что-то используем сразу. Те же стрелы, зелья, оружие или системную бижутерию, например. А трупы? Армия мертвецов уже официально на нашей стороне, да? Догадка осенила лицо Генжи. Все верно. Их поднимет Лич. Конечно, мертвецам тоже экипировка пригодится, но они разделят то, что выпадет из системной добычи, и то, что достанется от тех войск неприятеля, которые уничтожат отряды скелетов, зомби, рыцари смерти и прочих огородных пугал. Эти новости довольно сильно оживили командиров, которые тут же стали планировать отправку патрулей. Территория для охраны была обширной, бойцов на нее требовалось много. Даже если каждый патруль будет работать на 1-2 километрах, то... С учетом общей протяженности границы, что составляет прямо сейчас больше 3500 километров, придется одних только патрулей выделить, с учетом Шелиона, 20 тысяч бойцов или около того. И это надо сделать в самое ближайшее время, потому что бойцов еще нужно снарядить. Я не буду говорить вам, как это все организовать. Вы больше моего знаете. Так что занимайтесь, а я пойду. Если надо письма куда-то отправить, можете ко мне подойти. Воронов тьмы запущу. Они могут пару тысяч километров без особого труда пролететь. Всем явно хотелось спросить, куда я собрался. Пришлось удовлетворить общее любопытство. Надо на границе по дороге к этому славному бастиону свободы установить нерушимый камень-инструкцию по сдаче в плен и капитуляции. Думаете, таких будет много среди захватчиков? Думаю, таких будет много среди жителей континента. Да и нежити надо приказать такие каменные стеллы по всей пустоши расставить. Подумав, я отправил десяток воронов во все стороны, написав указания и для живых, и для Кинчимира. Подготовка нашего защитного механизма подходила к концу, но впереди маячило еще много работы. Когда же механизм будет полностью создан, то даже миллионные орды захватчиков умоются кровавыми слезами и проклянут себя самих за жадность. На следующий день, около полудня, на стенах оазиса Жемчужного леса. «Дёня, как думаешь, сегодня новые штурмы будут?» «Сань, ну ты уж 10 раз спрашиваешь. Реально достал. Откуда я знаю?» «Разведчики вчера целый день мелкими группками лезли. А в конце большой отряд 1000 в 1500 был. Сколько их там через скелетов до нас дошло?» «Блин, Сань, ну задолбал ты! Откуда я знаю?» «Ремень поправь, командир идет». «О, спасибо. Не правитель хоть?» Тут же принялся поправлять одежду и затягивать свой висящий ремень дежурный. Колотуха в глазах всего гарнизона был не просто командиром или главой города, но настоящим правителем и героем. За столь короткий срок он сумел цепкой рукой ухватить за шкирку десятки местных человеческих лидеров различных кланов и банд, а потом насильно присоединить их. Сама жемчужина уже не успевала вырастать в размерах, давая всем кров над головой. Сперва это и многое другое вызывало среди рядовых, но высокоуровневых и сильных бойцов недоумение. 12 тысяч мужественных, готовых к убийству суровых воителей медленно закипали и теряли терпение, не понимая, зачем их всех сюда притащили и почему их командиры ходят злобные и недовольные, фыркая себе под нос мысли на тему городского главы. А потом пришло уведомление о войне. И те, кто имел достаточно мозгов, поняли, да и своим туповатым товарищам объяснили, что Колотуха явно знал о предстоящем и готовился. Будь они, как и прежде, раскинуты по всем пустошам, им бы очень быстро настал конец. И даже тот факт, что они не были частью Империума, их бы не спас. А дело в том, что они — тоже люди, живущие рядом с территориями, объявленными театром военных действий. В таких случаях на Земле говорили: «Лучше сразу выстрелить, перезарядиться и еще раз выстрелить, чем светить фонариком в темноту и спрашивать, кто там». А уж в тот момент, когда полные скепсиса о возможных силах Колотухи люди решались задать вопрос, а как быть дальше и смогут ли они, городские жители и бойцы, остановить многотысячные орды, пришли скелеты, зомби, призраки и прочая нежить. Пришли и стали кольцом вокруг города, мертвой стеной закрывая живых от иномирных врагов. Вот тут-то даже самый упрямый и тупоголовый баран признал, что Колотуха, провернувший такие приготовления незадолго до начала войны, истинный гений. Но тот факт, что и сам Колотуха был в шоке от немертвого войска, он решил никому не рассказывать. «Смирно! Как обстановка?» Суровый мужик со шрамом от ожога на лице посмотрел на напарников, и те быстро отчитались. Командир осмотрел их двоих, вытянувшихся по струнке у самой лестницы, по которой он и поднялся, взял за пояс Александра и, проверив, сколько там еще за пряжкой свободного места, затянул ремень потуже. У бойца только что глаза из орбит не вылезли. «Внимание! Хранитель Империума прибыл в регион. Вы получаете усиление всех характеристик на одну единицу на время его присутствия». Все принялись вертеть головами и искать Аида. Смотрели за заслон нежити, на небо, под стены, на горизонт. А надо было смотреть на главную площадь города и храм, из которого он вышел. «Храм! Хранитель прибыл!» Закричал кто-то глазастый, и все наконец увидели, как стремительным ураганом к площади несется правитель жемчужины вместе со своей сотней элитных гвардейцев. А там уже стоит вместе с огроменной птицей, закованной во тьму, хранитель Империума. «Портал!» Закричал кто-то еще при виде огромного прохода, внезапно открывшегося далеко впереди, за границей соседствующих с жемчужиной гексов. «Мать честная, что это за монстры?» «Да уж, Деня, вот мечами и стрелами не отделаешься. Нам бы баллист штук так 100 или магов побольше. Хорошо, что хранитель прибыл, но может и мертвые справятся. Те же костяные или мясные франкенштейны? Вряд ли, Дёнь, вряд ли. Эти твари, конечно, не годила с Кинг-Конгом, но тоже проблемы гребем, если до города доберутся».